Глава 27. Валери Борен-Одел. 1990 год. В горном районе к востоку от Элиайны, куда благодаря огромному количеству лесопильных предприятий, появившихся после строительства железных дорог в Сан-Франциско и из Канзас-Сити на юг, имели обыкновение стекаться темные личности, присутствие стражи закона требовалось постоянно. Хэ Ли Джексон. Интервью, взятое Гаммером Гауэром, 1938 год. Архив документов об отношениях между индейцами и первопоселенцами. «Я была там не одна. Карта, которую я принесла к Кёртису домой, поскрипывает под моим ногтем от места происшествия с Эдвином до точки, где нашлась его лошадь. И готова поспорить на обед, что Рой и Эдвин тоже. Хромая, травмированная лошадь убежала вон куда. Что-то ее спугнуло. Или кто-то». «Я бы принял это пари», — отвечает Кёртис. «Только мы в нем на одной стороне. Так что, похоже, придется обед разделить пополам». Мы одновременно поднимаем головы и обнаруживаем себя сидящими до неловкости близко, разделяет самый угол кухонного стола. Изучаем карту. Один из тех моментов, когда все вокруг замирает. Эффект усиливается от того, что я приехала к Кёртису в свой обеденный перерыв, чтобы это выглядело как обычный просмотр щенков, на случай, если кто-то заинтересуется. Кёртис, разумеется, сразу разгадал мою уловку со щенками, пригласил в дом и закрыл дверь. «А теперь скажи, зачем приехала на самом деле? Дело-то не в щенке». «Прости, не хотела давать тебе надежду». Фраза получилась настолько двусмысленной, что я покраснела. «Ничего страшного». Он милосердно держался профессионалом, внимательно смотрел, как я достаю карту, раскладываю ее, описываю поиски лошади, отмечая, что наступающие сумерки и медлительность раненого животного не позволили мне рассмотреть поближе то место, где началось падение Эдвина. Я просто не решилась подняться на хребет. От Эдвина никакой информации получить не удалось. Он уже 4 дня лежит под наркозом, после экстренной операции по удалению жидкости из мозга. По официальной версии, лошадь испугалась, оступилась и упала. Просто не повезло. Неофициально многие знают, что именно эта лошадь опытна и спокойна. Это крепкий и ловкий пони, из тех, что чок-то когда-то выращивали в этих горах, надежный и слишком благоразумный, чтобы испугаться собственной тени и кубарем покатиться по склону. Втихомолку подозреваю, что Эдвин и Рой оказались мишенью для кого-то, решившего преподать урок. Недовольный местный житель, которого раздражают туристы, сосновые свиньи и правительственные постановления? Владельцы делянки с травкой или подпольной метамфетаминовой лаборатории? Кто-то из сторонников Паркера? В любом случае, целью номер один была я. Получила на этот счет записку о последствиях задели Эдвина. Я, как выразился Арингтон, хожу по тонкому льду. Он был очень недоволен, что я отправилась за сбежавшей лошадью Эдвина в одиночку. Скверная затея, учитывая, что в последнее время вас преследуют неприятности, Борен-Одел. За нотацией скрывалось предупреждение. Разворошишь гнездо слишком сильно, получишь перевод в другое подразделение и вовсе не на повышение. Следующим местом работы окажется какое-нибудь захолустье СНП. Если это следующее место вообще будет. И все же я здесь, вопреки всякому здравому смыслу, ищу совета или другую точку зрения у единственного союзника, на которого могу рассчитывать. Дело не только в том, что уже темнело, признаюсь я. За мной следили. Я слышала звуки и не один раз. Но когда останавливалась приглядеться, преследователь тоже останавливался. Животные так не поступают. А вот человек — да. В конце концов, я взглянула на склон через бинокль, а потом поехала дальше, потому что была одна. Хорошее решение. Я видела множество следов ниже того места, где началось падение, но, глядя снизу вверх, трудно разобрать, чем оно было вызвано. Во всяком случае, в бинокль. Я снова касаюсь карты. Если откуда-то отсюда упал камень, да такой, чтобы вспугнуть лошадь, скорее всего, он оставил какие-то следы, верно? Логично. Облокотившись о стол и упершись подбородком в ладонь, он прижимает большой палец к нижней губе. Похоже, всегда в этой позе думает, когда заинтересован. Рой сказал, что кое-что слышал до того, когда закричал Эдвин. Будто по склону горы скатывался камень. Я много раз мысленно анализировала это обстоятельство и всегда приходила к одному и тому же выводу. Но самого камня Рой не видел. Если кто-то стрелял в Эдвина из винтовки малого калибра, например, 22-го с глушителем, звук, особенно в горах, именно такой — удар камня о камень. Может, Рой слышал, как пули поражают скалу, а потом эхо. Хорошо бы уловить реакцию Кёртиса, но это непросто. Я ошибаюсь? Что думаешь? Я тебе доверяю. Такого я не говорила никому за пределами семьи с тех пор, как погиб Джоэл. Расследование его смерти было коротким и поверхностным. Все свалили на погодные условия, а не на ошибки в решениях руководителя штаба. Это возможно. Что я ошибаюсь или что права? И то, и другое. Как я мысленно и просила, он предельно честен. Это больно. Но у тебя хорошее чутьё, Вэл. Думаю, ты права насчет Сидни. И полагаю, не ошибаешься насчет Элтона Паркера, хоть я его и всю жизнь знаю. Проблема в том, что никак не получается соединить все части головоломки. Не то, что ты хотела бы слышать, но придется принять тот факт, что попытка пробить брешь в этой стене может и не увенчаться успехом. Если расследование развалится, все рухнет прямиком на тебя. Я отворачиваюсь от него, от карты, и смотрю в окно на Бонни, устроившуюся в ямке между корнями вяза, на полуденный отдых с оставшимися тремя щенками. Нежно вылизывает их по очереди. Я думаю о Чарли и о том, что он рассчитывает на меня. И о Сидне, который не на кого опереться. Вспоминаю о трех скелетиках в пещере. Девочках, которые могли пасть жертвой чего-то настолько жуткого, что воображение отказывает. Вчера пришел пакет от мистера Воуда. Я открыла его, просмотрела содержимое. Отчет, написанный частично Гертрудой Банин, исследователем комитета по делам индейцев Всеобщей федерации женских клубов, и несколько газетных статей о попытках Кейт Барнард остановить преступления против детей из пяти племен, владеющих нефтяными участками. «Женщины Оклахомы рано вступили в бой», — гласила записка мистера Воуда. «Такие, как моя тетя Алва Груби, но вы не найдете ни слова об этом в учебниках истории. Если бы они победили, в этих горах было бы намного меньше призраков». Как всегда, во мне борются две половины — мать и профессионал. Та, что обещала Чарли хорошую жизнь на новом месте, и та, что дала клятву охранять закон. Как правильно поступить? Само собой, пути назад нет. Нужно проверить место происшествия. Убедиться. Если это тупик, я отступлюсь. «Одна не пойдешь», — медленно выдыхает Кёртис. «Кёртис, я не прошу». Его ладонь теплая, сильная, уверенная, ложится на мою. Хочется и продлить это прикосновение, и отстраниться. Но ни на то, ни на другое я не способна. Сижу, застыв на месте. «Послушай, Вэл», — говорит он, и я отвожу взгляд от окна, чтобы посмотреть в его внимательные глаза. «Я понимаю, что ты профессионал. Тебе не нужна нянька и все такое. Но поддержка не помешает. Просто на всякий случай». Его губы складываются в кривую ироничную ухмылку, и на щеке — ямочка. «Где еще ты можешь ее найти?» То ли моя решимость поколебалась, то ли он прав, точно не знаю. «Ну, если так...» Наверное, это просто нервы, но мы смеемся. «Извини», — еле выговариваю я, — «я не это имела в виду». «Ох уж эти федералы! Сплошное самомнение! Надеюсь, это не заразно», — острит Кёртис. Я ощущаю легчайшее, еле заметное пожатие, и он убирает руку. Или мне показалось. В следующее мгновение Кёртис уже с деловым видом водит карандашом по карте. «Посмотрим, удастся ли мне выяснить, кому принадлежит земля, которая в этом месте вдается в территорию парка». «Странно, что не скажу этого прямо сейчас. Тех, кто здесь живет или приезжает на охоту и рыбалку, я знаю. Почти всех. Встречался с уехавшим владельцем земель, выходящих к дороге вот здесь. Он касается карты грифелем. Тут где-то сотни акров, несколько старых охотничьих укрытий и домик. Но что там дальше, не знаю». 4 или 5 сотен акров. Если участок полностью окружен парком, это может объяснить, почему злоумышленник использует его земли и немного переживает по этому поводу. Переживает достаточно сильно, чтобы стрелять в людей? Упершись ладонями в стол, Кёртис встает. Зависит от того, чем они там занимаются.